Всеволод рассердился и созвал собор и объявил великим князем по себе второго сына своего Юрия. Дал ему Владимир со всеми людьми, укрепил к нему всех крестьян целованием и поручил ему младших братьев. Константин сильно рассердился за это на Юрия. В год смерти Всеволодовой Юрий вместе с братом Ярославом приходили на Константина к Ростову. Но помирились и разошлись по домам. На следующий год приходили в другой раз к Ростову и в другой раз помирились с Константином и уредили с ним о властях. В 1214 году Всеволод Чермный, князь Черниговский, сын Святославов, правнук Олегов, выгнал внуков Ростиславовых из Руси, говоря: «Братьев моих двоих князей повесили вы в Галиче, как злодеев, и положили позор на всех нас. Так нет же вам части в русской земле». Тогда Ростиславовы внуки послали сказать Мстиславу Мстиславовичу в Новгород: «Не дает нам Всеволод Святославич части в русской земле. Поди, поищем своей отчины». Мстислав созвал вече на Ярославовом дворе и начал звать новгородцев в Киев на Всеволода Чермного. Новгородцы отвечали ему: «Куда, князь, посмотришь, туда мы бросимся головами своими». Вот и пошел князь Мстислав с новгородцами в Киев. Но когда шли они до Смоленска, случилась ссора у новгородцев с смольнянами. Новгородцы убили одного смольнянина и не захотели идти дальше за своим князем. Мстислав стал звать их на вече, они и на вече не пошли. Тогда князь простился с ними со всеми, поклонился и пошел. Новгородцы собрали особое вече. Посадник Твердислав начал говорить: «Братья, как трудились наши деды и отцы за русскую землю, так и мы пойдем по своем князе». Новгородцы послушались Твердислава, тронулись из Смоленска, догнали Мстислава и начали воевать по Днепру города черниговские. Всеволод выбежал из Киева за Днепр, Мстислав вошел туда с братьями и новгородцами. Киевляне поклонились им и посадили в Киеве Мстислава Романовича, внука Ростиславова. После этого Мстислав пошел из Киева к Чернигову, стоял под ним 12 дней, взял мир и дары, и возвратились все в Новгород по добру и по здорову. В 1215 году собрался опять Мстислав на юг. Он созвал вече на Ярославовом дворе и сказал новгородцам: «Есть у меня дела в Руси, а вы вольны в князьях». Новгородцы долго думали, наконец послали за Ярославом Всеволодовичем, внуком Юрия Долгорукова. Ярослав приехал к ним, но в том же году ушел в Торжок и сел там. Осенью случилась большая беда. Мороз побил весь хлеб по волости, а на Торжке все было цело. Тогда князь Ярослав не пустил в Новгород из Торжка ни воза. Новгородцы отправили за ним послов, он их задержал. А между тем в Новгороде зло все росло более и более. Кать, ржи покупали по 10 гривен, а овса по 3 гривны, а репы воз по 2 гривны. Люди ели сосновую кору, лист, липовый, мох. Ох, горе тогда было, братья! Отцы отдавали детей в рабы, поставили скудельницу и наметали полну. О, горе, горе было тогда! По торгу трупы, по улицам трупы, по полю трупы. Не могли псы переесть людей, а вожа не померли, остаток разбрелся. Итак, по грехам нашим разошлась наша волость и наш город. Новгородцы, оставшиеся в живых, послали посадника Юрия Ивановича с иными мужами по князя. Он и тех задержал в Торжке, а в Новгород прислал Ивара и Чепоноса. Вывел княгиню свою к себе, дочь Мстиславову.